А мне тут заказ предложили, ну просто шикарный, да-да-да, а там вообще по тройному тарифу платят. Все, давай, я тогда поработаю, все, как со смены приеду, наберу. А, вот он уже встречает, да-да-да-да-да, на повороте. Все, давай, все, я поехал тогда. Давай, вон, бежит уже, давай. Ты на загрузку? Да, я. 300 метров налево тебя встретят там. Встретят, да? Встретят. Все, погнал. Алло, набирали по поводу загрузки Белая Церковь, Константиновка. А? А что, подскажите, еще в силе? Да-да, в силе, я жду вашего звонка. Подскажите, там дождутся точно, бо мне аж получается со стороны Броваров переезжать. А почему не дождутся? Дождутся, так мы в Руси, там хозяин с грузом, мы на фирме вон тажимся. Еще раз не понял. У меня на фирме вон тажимся, это мой груз. Я сам хозяин этого груза. Ага. Ну как бы готовы поехать тогда. Я понял. Хорошо, ну смотрите, мне нужно данные по машинке, по водителю и номер права водителя, чтобы я оформил китайский. Ага. Хорошо, сейчас сбрасываю. Да, Иван, тогда водителя предупредите, я его наберу, сориентую, как сам попасть. Ага. Хорошо, сейчас сбрасываю. Все, хорошо, спасибо, что дано. Алло. Алло. Сергей, добрый день. Да, здравствуйте. Я вас Василь турбує, фирма «Експрес Плюс». Маєте їхати до мене у Білу Церкву на завантаження. Так, да. Через скільки ви зможете виїжджати до мене? Я, ви дождетесь, там полтора часа надо йти. Ну, може менше. Так, звісно, що дождемося, ми ждемо до 9 вечора, до 10. Ага, дуже хорошо. Так, давайте сформуйте мене по адресу, який адрес. Біла Церква, вулиця Київська, 24. Так, Київська, 24, правильно? Да. Так, мне получается как подъехать набрать вас, да, или там встретят? Смотрите, будете доезжать до Гребинки, наберете меня. Ага, все, понял. Как вас зовут? Там Василь звати меня. Ага. Буду вам до Гребинки лишатися приблизно кілометрів 5, уже наберете, добре? Ага, да, добре. Алло? Да. Да, Сергей, що ви де уже? Та я минут 30 і буду, в принципі, я ще тут на заправці. Минут 30 вам до чого, там бачите? Де, до Гребенки. Добре, будете перед Гребенками, там дізвичте вам 5 кілометрів набирати? Да, ну минут 20-30. Хорошо, да? Алло, ты, это Сережа. Да. Я вот уже за вот возле Гребенки. Заезжаете в Гребенки уже? Да. Алло? Да, заезжаю вот. Я понял, дивіться, Сергій, що хотів вас просили. Там, як ви зараз заїдете в Гребенки, там буде у вас по лівій стороні такий магазин «Фора», і за «Форою» зразу буде «Щедрий кошик». Там хлопці мені мають підвести до «Щедрого кошика» два колеса до кари. Маєте з собою гроші, щоб забрати? Я вам тут навіть з плетенцями вітав. Кого забрати? Два колеса до кари, до погрузчик. Подождите, сейчас тут милиция стоит, сейчас, чтобы по телефону не разговаривал, сейчас 2 секунды перезвоню. Алло? Да, это Сергей, тут стоят они на кормушке просто, я вот ехал с телефоном. Я понял, видите, припарковался. Там, хлопцы, 15 два колеса до кары, до погрузки, два нових колеса. Вони вам там все піднесуть за грузі, там головне, щоб не мали з ними розрахуватись. Маєте з собою, я вам тут з процентами вітав. А скільки ж надо хоч? Дивіться, там два колеса, одне колесо стоїть 1800, так. Два колеса 3600, я вам 4600 тут на місці віддам, 1000 гривень вам за послугу. Ага, так, да, в принципе, да, могу. Подскажите, а это еще раз напомните, куда подъехать? По левой стороне что там будет? Будет Щедрий кошик. Там ты сбили Щедрого кошика, можете даже машину запомнить там по правой стороне, ага. Перейдете дорогу туда, до Щедрого кошика и наберете меня, я вам там расскажу, где мог платить, добре? Да, ну меня там встретят, да, ребята? Да, мне вам предназвут, что сами загрузят, там все равно... Ви під'їдете до Щедрого Косика, туди під'їдете, наберете мене, я вам скажу, як оплатити, вони вам підвезуть, все самі загрузять, так, на кладну дають. Дуже хорошо, так, ну а ви там пропуск, так, да, все зробили нам? Так, да, звичайно заїдете. Все. Я тут на місці, я щось до того, тут я вас зустріну. Все, понял, так, мені до Щедрого Косика, так, да, тоді, виходить, їхати і набрати, так, да, вас? Так, да. Від'їдете до самого, все, десь там ставите, бо там... Ага. Ага, все, добре. Давайте, дайте мне, ну, минут сколько? Ну, минут 10, да, туда мне где-то? Да, подъедете туда до Щедрого Кошика, підійдете до 62 кошика, вже наберете мене. Хорошо, все, добре. А пропуск сделайте, чтобы, потому что вот у нас до этого загрузка тут была там. Да, да, да, все. Ну, Сергей Валентинович Ковалев, вот, ЧП у нас Лобян плюс. Ну, давайте, я подъеду тогда до Щедрого и... Да, да, да. Я позвонил, сказал вас пропуск. Добрый, добрый, добрый, Василь. Все, давайте, до связи тогда. Давайте. Алло? Алло, Василий, да, я возле вот Щедрого кошика. Ага, вы расскажете, так? А дальше куда за колесами заехать? Вы там заезжать, они вам подвезут и сами все загрузить. А, все, понял. Так, и да, зашел, кому подходить? Там есть такой терминал сам у своего, я айбот. Так. Да, бело-черненький такой, да? Да, подходите. Бело-черный, да, вот такой вот? Да, все, бачу. Там здесь, там тесня сразу. В такому великому квадратику. Місцеве поповнення MasterCard Visa. Ага, да, бачу. Нажимайте. Так. Пишіть 51-68. Так, все, по одній купюрі носіть 3600 і не виключайтеся, я вам зараз кошт продиктую. Ага, так, зараз. Василий, а подскажите, вот то, что мы загрузим, это для какого пользования? Я к чему просто? У меня сейчас вот холодильник же отказал работать, и там вот курочку недавно возили, небольшой запах присутствует. Ну ничего страшного, да, я думаю, у вас там древесина. Ничего страшного. Все, понял. Так, мне вноси, да, сейчас? Да, будь не купюри вносить. Угу. Хлопці, тут ще комісія, у нього 3%. Комісія їхня. А, їхня, так? Да? Все, то добре. Так. А де тут указати, ви говорили фамілію, ім'я своє? Там уже на позовні тут. Я не скинув смс, тут у мене скидав вас там чат, де дістати. Ага. Я вже тут вашу фамілію, бо вони на вас будуть розробовувати. Ага. На Ковальов Сергій Валентинович, Лобян Плюс, да, на наше товариство? На нашу фирму, да? На Лобян Плюс, на моё имя, да? Як на водія. Да, так вы получатель на вашу фамилию, да. Добре. Так, внёс, дали сплачивать, я правильно понимаю? Да, нажимайте, 3600 увели, так? Да. Ну тут с комиссией на 100... Сколько тут? На 103 гривны меньше. 103 гривны, да? Да. Я понял, хорошо, нажимайте, сплатите. Так. И друковать квитанцию кое-что. Друковать, да? Да. Так, Так, теперь так само заново нажимайте... На головну. На головну, так. Так само нажимайте. Місцеве поповнення MasterCard Visa. Так, нажимаю. Так, зараз пишіть 5-1. Так, нажимайте далі. Далі, так. Далі що? Все, так само за друге колесо. Так само 3600. Ага. Місцеві по одній купюрі. А, ще 3600? Так. Так, я вже говорив, два колеса по 3600. Так. Добре, що да, я за запасом зняв. Я думав за одно колесо. Дивіться, там два колеса. Одне колесо стоїть 1800. Так. Два колеса 3600. Я вам 4600 тут на місці віддам. Ви до 9, да, сьогодні? Ну, вы на месте, да, все нормально, мы сегодня загрузимся? Да, я здесь на месте. А ребята, грузчики не ушли там, ну, нормально все? Нет, ребята не разгрузят. Эти чеки, они вам отдадут товар и накладну, а вы им отдадите эти чеки про оплату. А, так, а за покрышками куда ехать? Что? За покрышками куда ехать? Они сами до вас приедут до машины. А, до машины там где я стою, возле этого магазина, я правильно понимаю? Да. Они вам подвезут сами все загрузят. Да, платите и друковать квитанцию. Друковать квитанцию, так. Все, я понял, так само нажимайте на главную. Так. Нажали? Да. Да, теперь так само вводите 51. Так. Нажимайте далее. Далее. Нажав. Да, и теперь вносите 3000, это за два диски. А, еще за диски, да? Да, вот там, ну, там все идет в комплекте, там бы... 4 колеса, 2 колеса отдельные, 2 диски отдельные. То добре, що я з запасом зняв, тому що ви не предупредили, що за диски ще треба. Так. Скільки буде зараховано? До зарахування скільки? Так. З 3000? Так. 2894 гривні. Все, хорошо, нажимайте сплатити. Так. І друкувати квитанцію. Друкувати. Так, в мене вже три квитанції, я правильно зрозумів? Так, да, все. Зараз я на них набираю, вони вам зараз перезвонять. Так, а, Василь, а де мені ждати? Ви ж мене зорієнтуєте. Возле машини, ждіть, вони вас наберуть. Так. Вам скажуть, яка у вас машина, і вони к вам під'їдуть. А те, ось ці три квитанції, що з ними? Так, да, ці три квитанції ви їм віддасте, вони накладну і товар. А я так понял, вы здесь на трассе стоите, да? Мне с этими квитанциями к вам подъехать, и там, получается, и в рот возьмете, и в жопу, да, вас за вот эти все три квитанции? Я правильно понимаю? Это как чек оплаты, да? Что-что? Я говорю, вот эти три квитанции, это чек оплаты, да? Вы там на трассе где-то проституткой, да, работаете, и вам можно и минетик, да, так, чтобы сделали по квитанциям, по вот этим талонам. Я правильно понимаю? Вот эти квитанции, получается, вы на трассе, да, где-то стоите ж там, правильно? Подъехать, дать квитанцию, и там минетик, все вот это, да, по квитанциям? Смотрите, эти квитанции, сейчас они к вам подъедут. Эти квитанции вы отдадите им, они вам дают товар и накладную. Я думал, вы на трассе стоите, и вот по этим квитанциям, вам квитанцию дать, вы минетик там за них делаете. Там вам вторую квитанцию, вам можно выдачу на лицо сделать. Ну, вы поняли, да, вот эти все моменты? Что? Я говорю, я думал, вы на трассе где-то стоите, на трассе. Я подъезжаю, даю квитанцию, вы быстренько минетик делаете. Если я еще захотел, я вам еще один чек дал. Я думал, это так все делается. Или нет? Что, охренел, что ли? В каком смысле? Как ты разговариваешь вообще? Ну, как с придорожной проституткой. Я думал, просто у нас в таком формате все это. Ты дурак, что ли? Я не понимаю. Нет, ну подождите, как? Ну, вы расскажите мне, как правильно. Алло. Алло. Да? Да. Да, малый, что там? Слушай, я тебе за эти слова, пидорас, я тебя урою, понял? Так, вот это мне нравится уже. Ну, так, да, подожди, да, а тебя урыть нет за что, я правильно понимаю? Ну, попробуешь, рахит ебаный на. Так, а что ты так разговариваешь? То есть, подожди, мне за слова, ты говоришь, можно урыть, а тебя за твои действия нельзя урыть, да? То есть, тебе получается, ну, то есть, ты у нас... А ты попробуй. Ты у нас правильно... Так... Какие действия? Ты придурочный. Я уже сделал действие, я все твои три карты узнал, я узнал, каким номерам она привязана, я уже сделал действие. Сосать не пробовал? Нет, не пробовал, за, ну, знаешь, мошенничество, есть такая штука. Попробуешь, в Гребинке, да, ну, хорошо, жди, там тебя сейчас там... Так, встретят, да, ребята, сейчас меня, на Гребенке, да? Подожди, стой, где стоять? Алло, так а где стоять, возле магазина или можно в машинку присесть? Да, можешь присесть на хуй. А сколько ребят ждать? Не, так смотреть сколько, мне по времени просто знать, мне же еще малый, ну тебя ж на трассе гатануть в туз, ну как, ты ж стоишь, ждешь меня с квитанцией. Малый, ну что ты заводишься, я не пойму. Давай, зайчик, давай, набрал, нормально все, на уверенном. Че ты, ё... Алло, малый, что-то сорвалось, ты трубочку, да, скинул, наверное? Ну ты такие Сюша, Писюша моя сладкая, ты там на трассе недалеко стоишь, я правильно понимаю, подрабатываешь там? Не-не-не-не-не, ну это ж твоя, я так да, понял, да, да, профессия да, да, твоя, я правильно понимаю? Вот это вот чек, с чеком подъезжаешь, как бы, и там... Я так правильно понимаю, это называется контора мини-драйв, да? Подожди, у тебя контора называется мини-драйв, минет по чекам, правильно? Малой, ты главное не заводись, смотри, давай, чтоб ты чефира там особо много не пей, потому что, ну, сам понимаешь, все-таки я хотел без вот этих всех латексных принадлежностей, чтоб у меня просто на чефир как бы там аллергия чуть-чуть, чтоб не было... Ну, это сильно жестоко, я думаю, в принципе, ну, наверное, не нравится. Ага, так, смотри, давай по времени сориентируй меня. Я понял. Как там у народа настроение вообще? Ты там зубки почисти, хорошо? Да, я тут, в принципе, смотри, газовую горелочку уже запустил, да? Тут и пельменчики варю, то есть я тебя жду, в принципе, и накормлю еще. Зубки хорошо почисти, ну, потому что если зубки не чистят, я не дам народу. Нет, так мне не надо, я же тебе говорю, я тебя, говорю, и пельменчиками потом накормлю, как бы. Зубки хорошо почистил, три раза полоснул, нормально. Давай, малый, давай, в голову тебя шлифану разок, давай уже подходи ты, ё-моё. Так. Вина немножко выпить, чтобы кровообег был хорош. Ага, малый. Чтобы в нормальном все. Малый, ты попутал. Это сейчас все прилетит к тебе, но в пасть. Понял все? Да что ж ты... В этом видео, как всегда, все закончилось добавлением в черный список. Зэк все-таки понял свое истинное предназначение. Нам Дальнобойщик, мужественный, без страха, в глазах остался ждать гостей. Эй. Ты что, дебил, я тебе время хотел узнать. Дурак отпугать. Ну а всем вам спасибо за просмотр. До новых встреч!